Эпилог. Прошел год. Это был очень трудный год. Маша надеялась, что такого больше не повторится. Не могут же все на свете несчастья обрушиться на одну маленькую семью. Они с Ильей выхаживали Соню, волновались за нее. Они столько пережили. И она сама, и Илья, и Надя. Замечательная Надя, без которой они бы не справились ни за что. После трансплантации Соня около месяца провела в клинике. И еще несколько месяцев дома под наблюдением врачей. Прогноз был обнадеживающий. Лечение прошло успешно. И 1 сентября девочка пошла в школу вместе со своими одноклассниками. И это был праздник. Они с Ильей объявили о своем браке, не сказав, впрочем, всей правды. История о случайном знакомстве, рождении ребенка, расставании и воссоединении через долгих 7 лет шума в желтой прессе не наделала. И на ток-шоу об этом не рассказывали. Но они этого и не хотели, потому что вообще избегали теперь шумихи, боясь спугнуть свое неожиданное счастье. Поклонницы Ильи были разочарованы его женитьбой, но меньше их от этого не стало. На персональном сайте Богатырева бурно обсуждали его последний фильм. Он по-прежнему снимался, но уже гораздо меньше. Говорил, что у него творческий кризис, и надо серьезно подумать о том, чем заниматься дальше. Илью зазывал к себе в театр модный режиссер, чьи спектакли постоянно удивляли даже пресыщенную столичную публику. И Маша знала, что рано или поздно ее муж согласится. Потому что надо искать, надо пробовать что-то новое. И ни в коем случае нельзя зацикливаться на чем-то одном. Маша старалась на мужа не давить, но исподволь подталкивала к принятию решения, которое считала единственно верным. Что же касается самой Марии Откровенной, она осталась внештатным корреспондентом журнала, в котором сделала карьеру, сохранив свою дружбу с Ларисой, но жизнь посвятила семье. Изредка что-то писала для журнала, для Инета, но в основном работала над книгой, хотя и это ее уже не так занимало. В конце осени Маша была на 3-м месяце беременности и счастлива как никогда. Новый год их маленькая пока еще семья все-таки решила встретить дома. Но потом совершить поездку в Лапландию. Соня хотела увидеть оленей, северное сияние, а главное – настоящего Деда Мороза, и попросить у него подарок. Но какой – не говорила. О том, что родители ждут ребенка, она еще не знала. Зато Маша знала, как ее дочь хочет сестру. Кстати, Женя к ним заходила, вместе со своей темнокожей подругой. Обе окончили школу, после чего энергичная Евгения поступила в МГУ учиться на экономиста. А Жанна, ко всеобщему удивлению, прошла кастинг в довольно-таки раскрученную поп-группу и об учебе забыла напрочь. Когда девушки приходили в гости, одна все время молчала и улыбалась, а другая говорила без умолку. Так что после ее ухода тишина в квартире казалась гнетущей. Маша спрашивала у мужа, кто тебе больше нравится, Женя или Жанна? «Ты», — с улыбкой отвечал тот, — «я серьезно, и я серьезно». Девочки приходят сюда из-за тебя, а, по-моему, из-за Сони. Ты не хочешь этого замечать или притворяешься? А ты всегда будешь меня ревновать? Ревновать. Она в который раз давала себе слово не читать желтую прессу и пробегала мимо газетных киосков, опустив глаза, чтобы не наткнуться взглядом на броский заголовок, где имя ее мужа будет выделено жирным шрифтом. К этому еще надо привыкнуть. Надя и Миша, Михаил Алексеевич. Маша все еще надеялась, что их дружба перерастет во что-то. Перерастет дружбу. Вот как лучше. Они собираются за праздничным столом вчетвером, не считая Сони и друга семьи, который стал для девочки чем-то вроде талисмана. Так будет и в этот раз, 31 декабря. Они сядут за стол, сначала проводят старый год, потом под звон курантов встретят новый. И, как обычно, стоя перед телевизором с бокалом шампанского, Маша загадает желание. Оно у нее теперь одно. Пусть все останется так, как сейчас. Не надо ни белой полосы, ни черной. Не надо никаких потрясений. Найдена точка опоры. В жизни наступило хрупкое равновесие. Шаг вправо, шаг влево, и чаша весов качнется. Сначала в одну сторону, потом непременно в другую. Нужна передышка. И слава богу, что этот год закончился. А в новый вступают с новыми надеждами.